Глава 8. Когда на следующее утро около 9 часов Мейсон вошел в свой кабинет, Делла Стрит тотчас спросила: «Как вчера прошла встреча с мистером Баррингтоном? Он расспрашивал вас обо мне?» «Нет», — улыбнулся Мейсон. «Я опередил его и стал расспрашивать о нем самом. А рассказав свою историю, он был уже не в состоянии задавать вопросы. Только что звонил Пол Дрейк и сказал, что сделал портрет, который вы просили. Чей это портрет?» «Посмотрим и увидим. Узнаешь ли ты его? Позвони Полу и попроси его прийти». Несколько минут спустя Пол Дрейк постучал в дверь. Делла Стрит открыла ему. «Достал?» – спросил Мейсон. «Достал», – ответил детектив, протягивая адвокату рисунок и несколько фотографий. Мейсон посмотрел на рисунок, улыбнулся и передал его Делле Стрит. «Кто это, Делла?» «Господи, да это же тот человек, Гидеон!» «Чертовское сходство, Пол! И выглядит так, словно выполнен полицейским художником!» «Так и есть», — подтвердил Дрейк. «У меня есть друг, который выполняет эту работу для полиции. И я дал ему фотографию Гидеона. Он набросал портрет на старом листке, которым пользовались некоторое время назад. Вы же понимаете, с этим человеком очень трудно блефовать. Интеллект у него выше среднего. А отсидев срок в федеральной тюрьме, он, безусловно, приобрел такие знания в области криминального мира, что даст фору любому». «Ты имеешь в виду меня?» — усмехнулся Мейсон. «Я этого не говорил. Но не думай, что с этим человеком тебе будет легко, Перри». «А я и не думаю». Зазвонил телефон, и Делла, сняв трубку, произнесла: «Да, Герти, кто звонит?» На ее лице отразилась досада. «Что ж, скажи ему минутку». Закрыв рукой трубку, она обратилась к Мейсону. «Это тот человек, Гидеон. Сказать Герти, чтобы она дала ему отворот-поворот, что мы не хотим с ним даже разговаривать, или...» «Ни в коем случае», — Делла остановил ее шеф. «Попроси Герти соединить меня с ним, а сама послушай». Затем он поднял трубку телефона у себя на столе и сказал: «Алло, Мейсон слушает». «Это Гидеон», — отозвался голос на другом конце провода. «Как поживаете, мистер Мейсон?» «Хорошо, спасибо». «Так вот, я решил ненадолго заскочить к вам. Мне нечего вам сообщить. Я догадывался, что вы не захотите встретиться со мной лично. Меня даже удивляет, что вы взяли трубку. Но я все же решил зайти и посидеть полчаса в вашей приемной, а потом уйти. Видите ли, грубая слежка по-прежнему работает, и мне хочется, чтобы ребята отработали свои деньги». «Безусловно», — согласился Мейсон. «И вообще, я намерен звонить вам в офис, по крайней мере, раз в день, пока не найду какой-нибудь способ оторваться от слежки». «А как вы себе это представляете?» – поинтересовался Мейсон. «Как я уже вам объяснял, мистер Мейсон, все эффективные тактики основаны на том, чтобы взять инициативу в свои руки и совершать неожиданные поступки. Если бы у меня были, скажем, $500, я оторвался бы от всякой слежки и скрылся бы из вида. Но не ждите от меня, чтобы я обсуждал мои поступки по телефону. То, что вы со мной говорите, означает, что наш разговор записывается. А то, что я говорю, означает, что мне нечего скрывать. Я хочу, чтобы вы сослужили мне кое-какую службу, и прихожу к вам в офис в надежде, что вы со мной увидитесь». «Где вы сейчас находитесь?» – осведомился Мейсон. «Вы это знаете», – ответил Гидеон. «Ваши частные детективы вчера вечером подхватили меня в офисе и следовали за мной. Я отправился в гостиницу «Эксман». У меня там снят номер. Номер не очень большой, но в конце концов я сейчас не в том положении, чтобы требовать от жизни роскоши. Через несколько месяцев, надеюсь, мое материальное положение существенно поправится. Дайте мне шанс проявить изобретательность на свободе, мистер Мейсон, и я найду что-нибудь, что поможет мне преуспеть. Я в себе уверен». «Это я вижу», — отозвался адвокат. «Значит, вчера вы заметили моих людей, следящих за вами?» «Ах, мистер Мейсон», — с упреком произнес Гидеон, — «ими все кругом переполнено. Конечно, ваши люди очень умны. Они никак не похожи на грубых полицейских шпиков, но в конце концов я их ожидал, и это помогло мне их вычислить. Я даже вычислил парочку полицейских шпиков тонкой слежки, а всего вчера за мной следили 5 человек, о которых мне известно. Они и сейчас дежурят у вашей гостиницы? «Двоих ваших людей я не нахожу», — ответил Гидеон. «Шпиков тонкой слежки не видно, но грубая, конечно, не дремлет». «Я за ночь много всего передумал», — сообщил Мейсон. «Я на это надеялся и решил, что вам надо дать шанс вернуть себе доброе имя. Я посылаю вам в гостиницу с курьером $500». «Наличными?» «Наличными». «Но прошу вас больше не появляться в моем офисе. Я не хочу больше ничего о вас слышать». «Хорошо, мистер Мейсон, даю вам слово. Честное слово». «Благодарю вас. Подождите час, и вы получите деньги». Он повесил трубку. «Делла, возьми из нашего неприкосновенного запаса $500, положи их в конверт, позови курьера и отошли деньги мистеру Гидеону в гостиницу «Эксман».» Дрейк вздохнул. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Что ты имеешь в виду? Как только ты поддашься этому парню, как только он сообразит, что из тебя можно вытягивать деньги, как только он поймет, что тебя можно запугать, он не слезет с тебя до конца твоих дней». «Шантажист никогда не успокаивается до тех пор, пока не высосет из простофили всю кровь». Адвокат усмехнулся. «Я знаю, но ведь эти $500 не из моего кармана. Я включу эту сумму в издержки, и именно это я называю приманкой. На голый крючок рыбу не поймаешь. Ты должен насадить приманку, а приманка должна быть такой, которую любит рыба». Но даже тогда ее надо насаживать артистично, так, чтобы крючок оказался полностью закрыт. Если уж на то пошло, Пол, насаживать приманку на крючок – целое искусство. Продолжай, улыбнулся Дрейк. Насадив приманку, надо подождать, когда рыба ее схватит и потянет. Тогда ты дергаешь удочку, и рыбка у тебя на крючке. Если дернешь слишком быстро, то выдернешь крючок у нее изо рта. А если не дернешь вовремя, рыба успеет сожрать приманку, оставив тебя с голым крючком. В таких делах надо чувствовать время и уметь правильно определить, когда выдернуть рыбку. Это настоящее искусство. «Ну, приманку, похоже, ты уже насадил», — заметил Дрейк. «Но предупреждаю тебя, $500 лишь начало». Он обещал мне, что больше не придет, не позвонит и вообще не будет со мной связываться, если я пришлю ему эти $500. Дрейк скептически фыркнул. «Он дал мне честное слово», — добавил Мейсон. Дрейк застонал, встал и бросил. «Дурачь себя сколько хочешь, Перри, но не пытайся одурачить меня». «Между прочим», — заметил адвокат, — «твой друг Гидеон, кажется, неплохо умеет распознавать шпиков. Во всяком случае, без особого труда вычислил тех двоих, которых ты приставил к нему, когда он вышел из офиса». Из уст Дрейка вырвался возглас досады. «Но эти парни такие ловкие. Учитывая, что действует грубая слежка, я полагал, что Гидеон их не вычислит». «Но он их вычислил», — констатировал Мейсон. Помолчав немного, Дрейк напомнил. «Я же говорил тебе, какие это сообразительные ребята, Перри». «Я знаю», — отозвался тот, — «но Гидеон, как видишь, тоже не страдает отсутствием сообразительности. Будем надеяться, что он не перехитрит самого себя». «Ты действительно собираешься послать ему деньги?» — спросил Дрейк. «Собираюсь», — подтвердил Мейсон. «Вон Делла уже кладет их в конверт». Дрейк обозвал его дураком еще раз, сказал, что эти денежки пропали, и вышел из офиса. Адвокат ободряюще посмотрел на секретаршу, держащую в руке толстый конверт. «Все в порядке, Делла?» «Все в порядке. Курьер уже идет сюда». «Скажи ему, чтобы, передавая этот конверт Гидеону в гостинице «Эксман», он не требовал от него расписки». «Не надо расписки?» – удивилась она. «Ничего», – улыбнулся Мейсон. «Мы же джентльмены, и отношения у нас джентльменские». конце концов, мистер Гидеон дал мне честное слово.